Глава 36. Рождество 1912 года. Дорогая Селеста, надеюсь, ты получишь мою посылку до Рождества. У нас холодает. Ветер лентяйничает, не обдувает тебя со всех сторон, а дует насквозь, как говорил мой Джо. Теперь, когда наступила зима, мне не хватает его еще больше. Я показала Элле Деда Мороза, но она заплакала, испугавшись белой бороды. У меня есть хорошие новости. Фонд спасенных с Титаника назначил нам постоянную пенсию. Мне выдали банковскую книжку. Поначалу я волновалась, но в банке меня все время обслуживает один и тот же клерк, который держится очень любезно, и к тому же, как мне сказали, он обязан соблюдать тайну во всем, что касается клиентов. Передаю в подарок Родди теплые перчатки. Я связала их сама. У вас, наверное, выпадает много снега. Также посылаю саше с лавандой, цветы в них из сада в Редхаусе. Они напомнят тебе о доме и помогут лучше заснуть. Твой брат попросил меня не стесняться. Вот я и не стесняюсь. Мистер Селвин такой забавный, все время называет меня майской королевой. Он сделал маленькую тележку, в которой можно катать Эллу. Это очень мило с его стороны. Твой отец занимается бедными жителями прихода. Я потихоньку привыкаю к тому, как ведутся дела в соборном дворе, привыкаю к церковным службам и сама бываю в соборе. Нет, в Болтон я не ездила. Пожалуй, лучше забыть об этой части моей жизни. Да, я видела тропу шерифа в окрестностях города, посмотрела на красивых леди, что ездят верхом в дамском седле. Какое зрелище! Лошади оставляли за собой целые кучи навоза, садовники только и успевали подбирать его лопатами. Я до смерти боюсь садиться на лошадь, хотя, может быть, когда-нибудь Элла оседлает пони. Я видела твое фото верхом на пони. Извини, пора стряпать. Я готовлю пирожки с начинкой для твоего отца. Меня научила кухарка из колледжа. Поздравляем с наступающими праздниками и желаем тебе и твоей семье всего самого наилучшего. Мэй и Элла. Ах, Родди! Посмотри, какая прелесть! Нужно привязать к ним ленточку, чтобы не потерялись, сказала Селеста, разворачивая посылку Мэй и вдыхая аромат лаванды. Это был последний подарок, оставшийся под огромной елкой в холле. Родди разглядывал подарки огромными от удивления глазами, носился от одного к другому. Прислуга, выстроившаяся в ряд, наблюдала за этим зрелищем. У Сьюзен был сегодня выходной, так что после возвращения из церкви никто не мешал Селесте общаться с сыном. Родители Гровера приглашены на рождественский обед, явятся с минуты на минуту. Как хочется Селесте домашних пирожков из нежнейшего теста с пряной фруктовой начинкой, традиционного английского угощения. К сожалению, придется довольствоваться изюмным пудингом, ничуть не напоминающим о доме. «Гровер, взгляни! Мэй позаботилась о нас и прислала такие милые подарки. А еще она обратилась в фонд спасенных с Титаника. Я ужасно рада. Теперь она может заняться устройством своей жизни. Элла очень выросла, правда?» сказала Селеста, пытаясь заинтересовать мужа открыткой и фотокарточкой. «Когда обед закончится, им нечего будет сказать друг другу». Селеста это знала и не хотела, чтобы Гровер от скуки выпил целый графин виски. Он бросил взгляд на фотографию, сделанную в студии. Мэй сидит на стуле в строгом черном платье с изящным кружевным воротником, а на коленях у нее прелестная девочка в белом накрахмаленном платьице. «Странно, что эта тощая палка произвела на свет такую куколку», — — ухмыльнулся Гровер. «Зачем ты так? Мэй говорила, у ее мужа есть примесь цыганской крови», — мягко промолвила Селеста. «Судя по всему, он был слепо-глухонемым, разженился на ней», — грубо сказал Гровер и вновь устремил все свое внимание на сигару. Письма от Мэй никогда не вызывали у него интереса, и тем не менее, когда они приходили, Гровер от чего-то злился. «Что на этот раз клянчит твоя маленькая попрошайка?» Селеста не удостоила его ответом. Почерк Селвина на рождественской открытке было не разобрать. Берти добавил несколько строк об университетской регате и своем намерении пойти в моряки, зато Мэй с каждым разом писала все интереснее. Именно она сообщала Селесте о здоровье отца. Селеста хранила письма Мэй в отдельном ящике бюро, часто перечитывала их и прижимала к сердцу, ведь они служили ниточкой, что связывало ее с родным домом. С тех пор, как Селеста вступила в комитет спасенных, у нее появилась новая цель в жизни. Она ощутила прилив энергии. Наконец-то почувствовала себя полезной. Она больше не разряженная кукла, вынужденная сидеть в кресле и ждать, когда избалованный мальчишка захочет с ней поиграть. В ее записной книжке теперь значатся не только даты поездок по магазинам, званым обедам и церковным праздникам. Она посмотрела на мужа, развалившегося в кресле. Гровер — грубый скот, и чем дольше они живут в браке, тем сильнее ненавидит Селеста совместную жизнь с ним. Скрывать их ссоры от Родди становится все труднее. Днем мальчик находится в детском саду, но по ночам Селеста сперва должна убедиться, что он спит, и только потом отвечать на нападки мужа. Рождество было испорчено. У Гровера возникли неприятности по работе. В компании Diamond Rubber он считался большой шишкой. Президент фирмы Фредерик Барбер в результате подковерных игр был вынужден уйти на покой. Чтобы доказать свое право стать его преемником, многие лезли из кожи вон. Гроверу высокий пост не достался, из-за чего он и был зол на весь мир. «Давайте выйдем на воздух», — предложила Селеста. «Нагуляем аппетит, да и Родди прогулка пойдет на пользу. Кстати, он может надеть новые перчатки, а еще взять с собой биту и мяч, которые ты ему подарил». «Идите без меня. Я должен работать». «Сегодня ведь Рождество», — возразила Селеста. «Этот день положено проводить в кругу семьи. Скоро придут твои родители. Пожалуйста, сделай над собой усилие». Селеста пожалела о своих словах еще до того, как они сорвались с ее уст. «Усилие? А что я, по-твоему, только и делаю целый день? Письма из Англии забивают твою голову, а эта женщина подмазывается к тебе, вот и все. Ты больше ни о чем не думаешь, кроме своего дурацкого фонда спасенных». «Неправда. Мы одиноки. Я тоже. Она напоминает мне о доме». «Твой дом здесь. О каком одиночестве ты говоришь? Тебя никогда не застать. Сколько раз ты каталась в поездке в этом году? Одни гостиничные счета чего стоят? Тебе не мешало бы поумерить прыть». «Не забывай, со мной ездит твоя мать. Ей нравится перемена обстановки». «Скорее перемена магазинов. Отец не раз жаловался». «Давай не будем ссориться. Это расстраивает Родди». «Ты постоянно портишь ребенка. Он таскается за тобой, как собачонка». «Гровер, он еще совсем маленький. А ведь дети быстро растут. Родди всегда радуется, когда ты с нами». «Мне некогда. Кто-то должен оплачивать твои причуды», — процедил Гровер, устремив взгляд на старинный браслет с сапфирами и жемчугом, обвивавший запястье Селесты. Он сам подарил его жене. Рождественский день оказался столь же безрадостным, как и все остальные. Если бы не елка, украшенная игрушками, Зеленые ветви над каминной полкой и поздравительные открытки, расставленные по всей комнате, праздника не чувствовалось бы вовсе. Как я могла поддаться обаянию Гровера в тот его приезд в Лондон? Как могла обмануться привлекательной внешностью? Никто не предостерег меня, не предупредил, что нужно заглядывать за красивый фасад, печально размышляла Селеста. Она была слишком юна и неопытна. Вполне естественно, что его обещания вскружили ей голову. Уверенность и манеры симпатичного американца покорили и ее родителей. Теперь взгляд Гровера холодный и мутный. Он растолстел от выпивки, а кожа на лице покрылась сеточкой расширенных сосудов, и при этом он остается властным тираном. Все деньги принадлежат ему. Он оплачивает счета. В мире Гровера женщины лишь декоративные предметы, а правят в нем занятые делом мужчины, в распоряжении которых армия слуг, готовых выполнить любое желание хозяина. Если Селеста когда-нибудь решится уйти от мужа, то потеряет все – и сына, и средства. У нее останется лишь гордость. Еще недавно она считала этот выход возможным, однако чем больше она смотрела на маленького Родди, тем яснее понимала, что не сможет оставить его в железной клетке семейства Паркс. Селеста подумала о других женщинах, членах комитета спасенных, которые занимались сбором денег в помощь жертвам Титаника. Многие ли из них встают по утрам с постели в синяках, избитые, униженные и раздавленные? Иногда ей хотелось, чтобы в ту страшную ночь она утонула. Право, так было бы лучше. Однако затем мысли Селесты неизменно возвращались к сыну. Он – смысл ее бытия, повод быть сильной. Так или иначе, она найдет способ двигаться дальше. Жизнь – нечто большее, чем жалкое существование. Ладно, Родди, давай-ка оденемся и выйдем на аллею встречать бабушку с дедушкой. Не будем мешать папе. Пусть поработает в тишине.